с потолком из листьев банановой пальмы и церкви, построенной из грубо отесанных пальмовых стволов, со всех сторон окруженной джунглями. К этому времени Шустер потерял 3 килограмма веса, и все его льняные сорочки сгнили от постоянной сырости. Священник, отец Леандр, встретил их на построенном на сваях причале. Чуть подальше на склоне, под ярким цветным балдахином, стояла группа индейцев с какими-то предметами в руках. Шустер поначалу решил, что это духовые трубки для стрельбы отравленными стрелами. Но пока священник показывал им миссию, дикари вдруг заиграли на этих трубках 4-голосную пьесу, которая была в моде в Европе несколько лет тому назад. Оказалось, что это не духовые трубки, а флейты. Он не верил своим ушам. Это совершенно не укладывалось в голове, противоречило всем законам природы. Музыка! Музыка в этом забытом Богом краю, на этом последнем форпосте христианства. Орган разгрузили в тот же день, и галера отправилась назад, в Асунсьон. Капитан набрал команду гребцов, 24 индейца. Им заплатили перегонным спиртом. Ничто не было повреждено, за исключением нескольких заржавевших металлических украшений. В огромных ящиках были упакованы рюк-позитив, деревянные мануали, брустверк и надстройка, трубы, педали и 2 дюжины итальянских мехов из оливкового дерева. Через несколько недель они вдохнут жизнь в лабиалы, и джунгли огласятся мощными звуками, перекрывающими воинственный гомон попугаев и обращающими в бегство обезьян-ревунов. Шустеру вот-вот должно было исполниться 20, но сейчас, сидя на ящике с флорентийскими басовыми трубами, в тени полуразвалившейся капеллы, где на веранде предавались сиесте голые дикари, положив на грудь свои луки, глядя, как джунгли подкрадываются со всех сторон, словно ненасытный зеленый охотник, он понял, что его предстоящий день рождения отнюдь не само собой разумеющееся событие. В 10 километрах от миссии начиналась территория, все еще находящаяся под контролем последних воинов гуарани. Вот уже 3-е поколение дикарей иезуиты пытались выманить из леса. Индейцы гуарани любили музыку. Их буквально завораживали звуки клавикордов, скрипок и духовых инструментов. Говорили, что кое-кто впадает в транс при звуках испанской трубы, а некоторые племена принимали миссионеров за богов, поскольку они умели играть на инструментах, чьим звукам не могло подражать ни одно живое существо в джунглях. С музыкой в качестве приманки и с обещаниями научить дикарей играть на инструментах, явившихся к ним, как они думали, прямо из рая, Иисусову братству удалось крестить их и основать христианские поселения по берегам рек. Вырубили лес и заложили плодородные поля. В каждой деревне был свой индейский оркестр, часто превосходный, поскольку индейцы по природе были очень музыкальны. В низовьях реки Парагвай поселки выросли и превратились в небольшие города. Всеми ими руководили иезуиты-миссионеры, такие как отец Зеб или отец Леандр, мужественные люди, не боявшиеся ничего, кроме сверхъестественных тропических гроз. Охотники за беглыми рабами, мамлюки, не допускались на территорию миссии. Идеи Луи Бланка и Карла Маркса, расплодившиеся в Европе 100 лет спустя, процветали в царстве музыки по другую сторону океана. В поселках не было частной собственности, все было общим. В задачу Шустера входило построить величественный инструмент, чья гармоническая мощь должна была обратить к Богу души последних упорствующих язычников – и он погрузился в работу с примерным усердием, вдохновляемый в равной степени Богом и страхом. На 2-ю неделю после прибытия он приказал дюжине индейцев, прибывших на каноэ из поселка в низовьях реки, оттуда был примерно день пути, прорубить 4-километровую тропу к плато.